Дорогие радиослушатели, продолжаем нашу беседу о Христе. Возьмем мысль четвертую – спокойствие Его души. Для этого читаем Евангелие Марка, 4 глава, стих 35 по 41. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою. Как он был в лодке, с ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему, «Неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав он, запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою, «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?» Как же это понять, что во время страшной бури и опасности он спокойно отдыхает? Когда ученики в панике, он остается спокойным. Так только может себя вести во время волнений тот, кто обладает внутренним миром, которого не могут нарушить никакие внешние обстоятельства, как бы они угрожающе ни казались. Внутренний мир – это есть та область, которая непонятна и недоступна людям, неверующим в Бога. Христос приобретал это качество спокойствия внутренним контактом с Отцом Небесным в размышлении и молитве. Поэтому никакие перемены в жизни не были в состоянии вывести его из духовного равновесия. Будем учиться от него. Следующая мысль пятая – его ревность. В Евангелии Марка, 11 глава, стих 15 по 18 читаем. «Пришли в Иерусалим, и Иисус, вошед в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря, «Не написано ли, дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, потому что весь народ удивлялся учению его». Несмотря, однако, на его спокойный характер, он может проявить и грозные действия там, где нужно вести борьбу со злом, очистить храм, тот, который люди даже религиозные и всякие дельцы, искавшие материальных выгод, его обесчестили. Его гнев чистый, беззлобный к людям, а только гнев относится их к делам. Не задерживается на полдороге, он очищает святыню совершенно, ибо дом тот принадлежит Богу. В этом действии Христа мы видим пример тому, что часто верующая чистая душа возмущается тем злом, какое совершается вокруг. Как тогда в храме и готова в порыве ревности по чистоте, по Боге, бороться с грехом и разного рода беззакониями. В этом ничего удивительного нет. Это борьба света со тьмою, добра со злом и несправедливостью. Мысль шестая. Здоровье его души. Для этого снова читаем в Евангелии Марка, 3 глава, стих 20 по 23. «Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. Услышав, ближние его нашли, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. Для нас есть очень важным выяснить, был ли Христос духовно здоров. Мысль о том, что он был помешанным, это старое, ни на чем не основанное мнение людей, не верующих во Христа. Подозрение такое рождалось у его родственников, прямо по той причине, что они Христа не понимали. Фарисеи же и другие враги Иисуса, сознавая свое бессилие перед ним, приписывали ему контакты с Вельзевулом, при поддержке которого Христос изгонял слабейших бесовских духов. Конечно, для человека, думающего и знающего Писание, эти обвинения звучали как абсурд. Многие места Нового Завета доказывают, что Христос в противовес Иоанну Крестителю жил нормальной, здоровой жизнью, приспособленной к требованиям, условиям, обычаям и другим явлениям тогдашнего времени. Он не жил в области иллюзий или фантазии. Он прекрасно знал и о том говорил ученикам, что его ожидает, какая будет его смерть. Он также знал, что ожидает его учеников, какие преследования они будут переносить после его ухода с земли. Об этом говорил он здраво, логично, с авторитетом и правдиво. Поэтому, хотя некоторые поступки или слова не были всем понятны, мы не можем противостоять убеждению, что мы имеем дело с Христом как личностью здравого разума, ясновидностью будущих событий, прекрасной светлой науки Его, которая по прошествии тысячелетий имеет ту же возрождающую человеческую душу силу и несущую благословение для измученного сердца человека. Теперь побеседуем о его духовных и интеллектуальных дарах. Первое. Дар проповедника или оратора. Читаем Евангелие Матфея, 7 глава, стих 28 и 29. «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Иоанна, 7 глава, стих 44 по 46. «Некоторые хотели схватить Его, но никто не наложил на Него рук. И так служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им, для чего бы не привели Его». Служители отвечали, «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Эти два свидетельства показывают нам силу его речи, силу его свидетельства. Силу слов, однако, нельзя приписывать его ораторским способностям или каким-нибудь другим внешним пособиям. Он нигде не учился в школах, где преподавали риторику, и не прибегал к самопомощи, как греческий оратор Демосфен, который потратил годы на то, пока получилась менее-более правильная речь. Сила речи Христа не заключалась в многословии. Прочтите его Нагорную проповедь, записанную в Евангелии Матфея 5, 6, 7 глава. Там каждый отдельный стих содержит в себе жемчужину мысли, истины, правды. И люди, слушавшие его речи, удивлялись красоте изложений, примеров, притч, которые Христос брал из повседневной жизни, из быта народного. Поэтому все это было просто и понятно. Воистину, никто до Христа так не говорил, и после Него тоже, включая и наше время. Поэтому говорится в Писании, что «приближались к Христу мытари и грешники, чтобы слушать Его». Вы видели цветы, когда-нибудь, которые вращают свои головки заходом солнца? Им нужен свет, им нужно тепло, этим они живут. Из проповеди Христа исходила сила, оживотворяющая душу всякого мытаря и грешника, поэтому они толпами тянулись к Нему, как солнцу жизни. Вот почему слуги, посланные схватить Христа, исповедовали перед своими хозяевами, никогда и нигде человек не говорил так, как Христос. То, что удивляло людей, это была сила слова небесного учителя, сказавшего всю правду о Боге, о человеке, о грехе и о том, как можно получить спасение. О образ совершенный. О образ совершенный любви и чистоты. Спаситель, царь смиренный, пример мой вечный ты. На лик венце терновом хочу душой взирать, хочу делами, словом тебе лишь подражать. Хочу твои слова я лишь в жизни повторять, хочу, благословляя, врагам моим прощать. Хочу за них молиться, как ты молил о них. Хочу, как ты, смириться среди сынов земных. Во всем хочу тебе я, Спаситель, подражать, но мне всего милее в тебе лишь пребывать. Хочу в тебе одетый, ходить в тебе одном, чтоб виден был везде ты, чтоб ты сиял кругом. В тебе прибыть желаю, к тебе хочу прильнуть, но лучше умоляю, ты сам во мне прибудь. Тогда мое сознание наполнит образ твой, и я твое создание навек сольюсь с тобой. Тогда уж не порывом, а каждый миг земной в общении счастливом я буду жить с тобой. Засветит неземное снаружи и внутри, погаснет я плотское в лучах твоей зари.